Глава 11. Эти инопланетяне себе на уме. Следующим утром под дверью каюты меня ждал Никитос. Он был бледен, взволнован и серьезен, как никогда. «Машуня», — сказал он, — «прошу, выслушай». С одной стороны, я теперь, кажется, могла его понять. Меня тоже плющило вчера, срывая все гайки и тормоза и заставляя домогаться Киару. С другой, я ведь и в здравом уме и трезвой памяти тоже неровно к нему дышала. Как ни печально это признавать. А значит, и Никита к этой бледной моли тоже. А может, это действует в отношении любого, кого видишь? И мне просто кроме Киару никто вчера на глаза не попался? Ну, в итоге все-таки ответила я, сама поморщившись от того, как грубо это прозвучало. Да, я не обязана его прощать, но хамство — это уже унижение самой себя. «Пойдем куда-нибудь. В столовую», — предложил обнадеженный парень. Почему-то называть его мужчиной у меня не получалось даже мысленно. И не только сейчас. Вообще никогда. Правда, раньше меня это не смущало. Да и вообще я как-то об этом не задумывалась. Я снова поморщилась, но кивнула, и мы отправились в столовую. Интересно, где сейчас Киару? То есть нет, не то чтобы очень интересно. Просто будет как-то неловко попасться ему на глаза с Никитой. Да и без Никиты тоже. После того, что я вчера учудила, мне даже думать о синеглазом неловко. Но сладко. «Я обидел тебя вчера», — серьезно сказал Никита, как только мы сели за стол. Вокруг было пусто. Слишком рано. Прости за это. «За что именно?» «Да-да-да. Я хотела это услышать. Что его Аггру попутало. А так бы он на ту моль даже и не посмотрел. Я самая прекрасная девушка в его жизни и все такое». Никитос меня удивил, и не скажу, что приятно. «Я приставал к тебе», — сказал он, потупившись в стол. «Прости, я очень дорожу твоей дружбой». «И все?» — растерянно спросила я, выждав паузу. «Не может быть, чтобы это было все». «А что еще? На колени встать?» — криво улыбнулся он. И добавил неуверенно. «Вроде я больше ничего не натворил». «Вот как! И что сказать? Нет, ты еще очень увлеченно целовался с какой-то бледной поганкой?» «И что?» — спросит Никитос. «А у меня нет ответа. Ибо признаваться ему в любви я не намерена. Да даже если и признаюсь, то что с того? В отношениях-то мы не состоим. Мало ли кто кого любит». Последняя мысль меня неприятно поразила, но отмахнуться не получилось. И никак не докажешь, что он ко мне подкатывал последние пару дней. Я чувствую, что подкатывал, а он говорит, дружба у нас такая. Вот ведь. А если он действительно думает, что у меня к нему только дружеские чувства, и это его останавливает? Нет, это уж точно вряд ли. Скорее наоборот. Он как раз в курсе моих чувств, если вспомнить, что он нес вчера. Стало совсем неприятно. «Маш!» — позвал заждавшийся Никита и взял меня за руку. «Прощаешь?» «Вот интересно, Киару, когда я перед ним извинялась, тоже было так досадно?» «Прощаю!» — буркнула я, забирая руку. Обида, вопреки логике, не прошла. «Держись за свою бледную моль», — подумала я про себя и ощутила огромное желание демонстративно замутить с Киару, назло некоторым, и плевать мне на ксенофобию. «Это у тебя от Аггру так?» — поинтересовалась, просто чтобы поддержать разговор и не сидеть совсем уж букой. Никитос неопределенно пожал плечами и промолчал. «Ты рад, что попал сюда?» — осторожно спросила я. Вряд ли я испытаю чувство вины сильнее, чем перед Киару, если не рад. А если рад, буду знать, что хоть кому-то помогла в своей жизни». Никитос молчал. И я, вопреки своим рассуждениям, чувствовала себя все хуже и хуже. «Был рад», — сказал наконец он. «Но теперь...» «Теперь мне кажется, что никто из нас не вернется». «Почему?» — ошарашенно спросила севшим голосом, невольно подаваясь вперед. «Киару ведь обещал». «Обещал. А ты бы стала участвовать?» И тем более стараться учиться, если бы знала правду. Вот то-то и оно. «Да ну», — сказала я, теперь откидываясь назад. «Не может этого быть». Мне хотелось верить Киару. Но дело даже не в этом. Мне просто хотелось верить, что все будет хорошо. Жизнь ведь только начинается. И не может она вот так вот неожиданно и вероломно закончиться. Только не моя. Вселенная, пожалуйста. Только так. Не сейчас. Не так скоро. Кажется, Никита хотел сказать что-то еще. Но тут в столовую ввалилась компания из нескольких человек, и разговор пришлось прекратить. Вот уже который день я давала себе слово, что познакомлюсь со своими товарищами по несчастью, ну или как минимум по приключению, поближе. По крайней мере, еще раз узнаю все имена и постараюсь запомнить хотя бы минимальную информацию. Но было все как-то не до этого. Бледная моль звалась Анжелиной. Высокий парень, который дерзил в первый день Киару, Артуром. И все. Больше я никого пока не помнила. А ведь надо бы присмотреться. Возможно, среди них есть предатель, шпион. А может, и не один. Вот только что он может в космосе? Тут наверняка нет связи. Думаю, Киару и его соотечественники об этом позаботились. А с другой стороны, связь и не нужна. Вдруг поняла я, холодея от догадки. Достаточно просто вывести из строя несколько человек. Так, чтобы осталось всего 9 вместо нужных 10. И все. Вся задумка летит к чертям. По крайней мере, я бы так и сделала. Но неужели Киару об этом не подумал? Это же очевидно. Хотя кто поймет их инопланетную логику? Вдруг для них убийство своего соотечественника — это такое табу, что даже и в голову не приходит. Но ведь они же в курсе наших конфликтов на Земле, так что должны бы соображать. Я с подозрением, боюсь, что плохо скрываемым, осмотрела присоединившуюся к нам компанию. Наибольшее опасение вызывала почему-то Анжелина. Если спросить, Киару расскажет мне, кто она и откуда? Киару. При мысли о синеглазом мне хотелось то смущенно улыбаться, вспоминая его «заходите», то плакать, потому что он до сих пор в опасности, если не сказать хуже. А вообще я старалась о нем не думать. «Мария Романова», — произнес совсем рядом со мной неприятный женский голос, и я вздрогнула, выныривая из своих мыслей. Подняла глаза на инопланетянку из медпункта. Она продолжила с неподражаемой интонацией. «Когда доедите», — внимательно изучила мою давно пустую тарелку, «будьте так любезны, зайдите ко мне». «Непременно», — согласилась я, гадая, что это со мной такое. Кажется, слишком многие женщины начинают вызывать у меня неприязнь. Вот и сейчас еле удержалась, чтобы не добавить что-то язвительное. Хотя, возможно, это просто ответная реакция на отношение ко мне. В ментпункте я появилась через 10 минут, гадая, не стоило ли все-таки навестить Киару и сообщить ему о намечающемся разговоре. И о подслушанном недавно тоже. С другой стороны, она меня позвала при большом количестве свидетелей. «Садитесь, Мария Романова», — предложила инопланетянка, кивая на кресло напротив. В исполнении Синеглазова это вот Мария Романова Мне как-то больше нравилось, честное слово. Я молча пристроилась на самый краешек и выжидательно уставилась на нее. Она тоже как картинка. Волосок к волоску. Идеальная кожа и яркие краски. Нельзя ли, чтобы Киару был настоящим, а это нет? А то я что-то комплексую. «Вы должны знать, что я собираюсь нарушить запрет Киару», — серьезно сказала она и замолчала. «Я что, должна что-то сказать?» «Ладно, скажу». «А я думала, слово Киару — закон для вас, для вашего народа, то есть...» Исправилась я, потому что зеленые глаза как-то уж очень зло блеснули. «Вы?» — как-то очень отчаянно и горько начала она, но остановила сама себя. «А, впрочем, неважно. Ничего другого от вас ждать не приходится. Забудьте. Всего доброго, Мария Романова. Разговор закончен. Уходите». Мне стало неловко, даже почти стыдно, хотя объективно я вроде бы ничего такого не сказала. А еще было очень любопытно. «Расскажите», — попросила я, не двигаясь с места. «Пожалуйста, расскажите, что собирались». «У Киару кое-что украли из-за вас», — настороженно начала она, не сводя с меня глаз. Я поморщилась, но кивнула. «Да, я причастна, увы». «И это грозит ему большими неприятностями». «Да уж, мутация и смерть — действительно немалые неприятности. Но к чему она ведет?» «Он заболеет. Может заболеть. Тяжело. Почти смертельно!» Как-то сбивчиво выпалила она, внимательно вглядываясь в мое лицо. И, видимо, не обнаружив особого удивления, добавила уже совершенно другим тоном. «Вы знали? То есть вы это специально?» Я шалела уставилась на оружие в ее руке, появившееся неизвестно откуда, и энергично замотала головой. «Нет-нет, я узнала уже здесь, на корабле». «Откуда?» — тоном опытного дознавателя поинтересовалась она. «От Киару», — почему-то почти с гордостью сообщила я, наивно полагая, что теперь она опустит оружие и извинится. Не тут-то было. «Лжете!» — холодно сказала взбесившаяся инопланетянка. «Он бы не стал это ни с кем обсуждать, тем более с вами!» «Это с вами не стал, а со мной как раз обсудил», — огрызнулась я. «Вот как я ей докажу? Разве что самого Киару в свидетели привлечь?» «Нет. Не может такого быть!» «Разве что...» Она вдруг убрала оружие, не закончив фразу, так же стремительно, как и достала. «Хорошо, допустим. Раз вы уже знаете, что натворили, вы должны помочь это исправить». «А можно исправить?» Я радостно подалась вперед, сразу простив ей все и даже проникаясь симпатией. «Можно попробовать». Не разделила инопланетянка моего энтузиазма. «Ну, говорите же!» — поторопила я, словно нарочно замявшуюся собеседницу. «Можно попробовать замедлить болезнь». О, как старательно она избегает говорить «мутация». Как будто недосказанное и не сбудется. Это так по-человечески. В теории. А на практике? Вежливо поинтересовалась я, проявляя чудеса терпения и воспитания. «Вот что она тянет-то? Мне же не все равно. Мне уже давно не все равно. И с каждым днем все не все равнее». «Есть некое средство. Назовем его вирус. Потенциально он может остановить болезнь. Но он слишком сильный. А что нужно, чтобы его ослабить?» Осторожно спросила я, чувствуя, что я не то что вступила на край минного поля. Нет, я шла, и вдруг оказалась в самой середине этого поля. Чувствую, ответ мне не понравится. Не зря она так тянет. А если я откажусь? Выпустит ли она меня отсюда? Или сочтет все-таки агентом противника и прикончит? «Ввести его представителю вашей расы», — сообщила инопланетянка, рассматривая меня в упор. «Представителю моей расы. Ага. То есть мне, видимо. Вот радость-то какая. И чем это грозит? Представителю моей расы?» «Уверена, это именно то, что Киару ей запретил. Вовсе не беседовать со мной, а вводить этот злосчастный вирус». «Разными побочными эффектами», — вздохнула она и неожиданно призналась. «Есть даже некоторая вероятность летального исхода». «Некая вероятность. Как мило. И какая же? 1/2, как в анекдоте?» «Какова вероятность встретить динозавра на улице? 1/2. Либо встретишь, либо не встретишь. Очень обнадеживающе. Да-да». «Какая именно вероятность?» — уточнила я. «Практических данных нет, так что все показатели весьма условны. Просто результат моделирования на основе результатов вашего обследования». «Какая?» — с нажимом спросила я, чувствуя, что мины на моем воображаемом поле не просто где-то прячутся и ждут неосторожного движения, а начинают уже сами сползаться ко мне. 30%, — бросила она. «Разумеется, риск велик, и вы вправе отказаться. Но не забывайте, что риск летального исхода для Киару — 100%. Наверное, в этом месте я должна была сразу согласиться. Как порядочный и самоотверженный человек. Действительно, если взять отвлеченные доли, риск 30% уже почти приемлемый, особенно если сравнить со 100%. Но я почему-то не ощущала себя ни самоотверженной, ни порядочной. И абстрагироваться от того, что 30% относятся именно к моему летальному исходу, никак не получалось. «Киару, я очень хочу, чтобы он жил. Но готова ли я за это умереть? Не знаю. Кроме того, насколько можно ей верить, этой инопланетянке? Может быть, все наоборот. Киару — 30%, Мария Романова — 100%. А что, если она мне сейчас врет вообще во всем? И вирус нужен для другого, чтобы ослабить, например, Киару? Или вообще просто убить меня, как одну из потенциальных 10? Почему-то же он запретил ей это. «Я не требую ответа прямо сейчас», — разочарованно, как мне показалось, произнесла инопланетянка. «Подумайте, у вас еще 2 дня до окончания полета». «А почему именно я?» — спросила и тут же возненавидела себя за этот вопрос. Он звучал жалко. «И вообще, я была жалкой, но жить очень хотелось. Может быть, взять для этих целей предателя? Надо только выявить его или ее за 2 дней, и можно пустить на опыты во благо всех Киару в целом, и одного синеглазого в частности». «Вы одна из лучших кандидатур, и...» «Это ведь из-за вас», — ответила она, поднимаясь. «А так вообще любой из нас подходит?» — все же спросила я, ощущая, что от инопланетянки практически веет презрением. 4, — обронила она, и я снова приуныла. «А что? Хорошая ведь идея была про предателя». Не говоря больше ни слова, я вышла из медотсека и потеряно застыла. После такого разговора видеть никого не хотелось. Хотелось забиться в какой-нибудь угол и переждать там, пока все само собой разрешается. Может, оно как-то разрешится само? Я девочка и не хочу ничего решать. И платье даже не хочу. Хочу просто, чтобы все было хорошо. Как-то само собой. Все живы, здоровы и мир во всем мире. Мне хотелось спасти Киару. Но не хотелось стать просто глупой пешкой и разменной монетой в интригах инопланетян. Знать бы, правду она мне выдала или нет, а спросить не у кого. На этой мысли я все же себя одернула. В конце концов, поистерить и спрятать голову в песок никогда не поздно. А пока можно попробовать все же хоть что-то для себя прояснить. Во-первых, что за враг? Во-вторых, что там с гипотетическим предателем? А еще расспросить про эту не в меру инициативную инопланетянку из медотека. Конечно же, я бросилась к Киару, до конца не понимая, что я скажу или спрошу, но почему-то отчаянно нуждаясь в его обществе. Увы, каюта снова встретила меня запертой дверью. И на этот раз она так и не открылась, как я к ней не прислонялась. Стараясь не замечать собственную досаду, пришедшую на смену радостному волнению, которое я тоже игнорировала, я обошла всю доступную нам зону, разве что кроме медотсека, и не увидела вообще никого из хозяев корабля. Они, впрочем, и до этого не часто попадались на глаза. Да и доступен нам был всего один этаж. И, конечно, всем было интересно, а что же есть еще? А что за двигатели? Как он вообще летит? Да и вспоминался еще человек в сером костюме. Кажется, его тоже интересовали корабли. Надеюсь, он не будет все-таки трогать мою семью. По крайней мере, пока меня нет. Это ведь неэффективно. А впечатление маньяка, вредящего просто из злобы, он не производил. Но это еще одна моя забота. Если я вернусь, то должна иметь какой-нибудь козырь в рукаве для этого гадостного типа. А лучше бы и не один. Обойдя все и отказавшись от предложений присоединиться к игре в мафию, я вернулась к каюте Киару. Наверное, кстати, зря отказалась. Но мне это все таким поверхностным и ненужным казалось на фоне возможной гибели Киару, идеи заражения меня вирусом и прочего, что я не смогла. Показалось вдруг, что я повзрослела разом лет на 5. А они нет, они все там же, в беззаботности и развлечениях. Интересно, кстати, как я потом должна передать вирус Киару? После того, как он изменится во мне. Может, укусить? Представила, как я подкрадываюсь, чтобы укусить Синеглазого. А он поворачивается и говорит: «Мария Романова, когда я сказал, что весь ваш, я имел в виду нечто другое». Вышло забавно. Я устроилась на полу возле двери в его каюту, наплевав на внутренний голос, говоривший, что не дело это. Девочке караулить мальчика. Все должно быть наоборот. Это все предрассудки. К тому же я жду его не как девочка-мальчика, а... не знаю как, но не так. Киару, кстати, не заставил себя долго ждать. Появился минут через 15 моей вахты. «Мария», — сказал он, и вроде бы просто назвал по имени. Но так, что я порадовалась, что уже сижу, а то свалилась бы к его ногам в самом прямом смысле и растеклась там теплой лужицей. «Айрдан!» — отозвалась я, слишком радостно на мой собственный взгляд. Но как уж получилось. Киару замер на мгновение. Я думала, что протянет руку, помогая встать. Но он просто опустился рядом со мной. Рядом, но не касаясь. «Как вы?» — спросил он. А я вдруг решила быть откровенной. Ну, насколько это возможно? В растерянности. Призналась ему, хотя и понимала, что он спрашивает больше про последствия Агру, наверное. «Я тоже», — легко признался Синеглазый. И я, до этого старательно изучающая стенку напротив, попалась, повернулась и встретилась с ним взглядом. «Вы почему?» — спросила, ощущая полную нереалистичность происходящего. Мы сидим в коридоре на полу и беседуем почти как друзья. И я думаю почему-то о том, как он целуется. Есть ли у них вообще поцелуи? «Хотите посмотреть корабль?» — неожиданно предложил инопланетянин. и, кажется, поднялся чуть ли не раньше, чем я кивнула. «Что вас тревожит, Мария?» — спросил он, едва я, приняв его руку, поднялась и встала рядом. «С чего вы взяли, что меня что-то тревожит?» Почему-то пошла в отказку я, вместо того, чтобы честно, ну или хотя бы наполовину честно признаться. «Вы меня искали», — произнес серьезно. И я подавила неуместное желание выпалить, что соскучилась. Вместо этого продолжила задавать свои, прямо скажем, глуповатые вопросы. «Как вы узнали?» «Мария», — прозвучало мягко и как-то обволакивающе. «Спросите лучше то, что вам действительно важно». «А вы ответите», — с сомнением уточнила, как-то отстраненно отмечая, что мы все еще никуда не идем. Так и стоим рядом с каютой Киару, держась за руки и обмениваясь не теми вопросами. Отвечу. «У вас правда трое детей?» Сама себе не веря, произнесла глупая Маша и покраснела. «Правда?» — улыбнулся коварный Киару. «Коварный, потому что приличный человек так притягательно улыбаться не станет. И инопланетянин тоже. Тем более отец троих детей». «И как же они, когда, если вы...» Договорить я не смогла и растерянно умолкла, надеясь, что он догадается сам. Киару догадываться не пожелал. «Если я что?» «Не вернетесь», — тихо и быстро сказала я, глядя куда-то то поверх его плеча, то в само плечо. Спокойно говорить на эту тему я не могла. Вероятно, все дело в чувстве вины все-таки. «Пожалуйста, пусть это будет исключительно неведомые инопланетные феромоны и чувство вины. Иначе как я сама буду потом?» Я не понял вопроса. Наблюдаемое плечо приподнялось и опустилось. Тоже очень человеческий жест. А логика другая. Или же притворяется. «Идем?» «Он что, так и собирается держать меня за руку?» «Да, не буду врать самой себе. Мне это очень даже приятно. Но меня еще это очень волнует и дестабилизирует. Мне кажется, что я не удержу себя в руках. И либо вырвусь и убегу, либо наоборот, наброшусь на бедного инопланетянина». «А что тревожит и интересует вас?» — обнаглев, поинтересовалась я. «Во-первых, и правда интересно. Во-вторых, разговор поддержать». «Ответите?» — переспросил он, копируя мой недавний вопрос. «Отвечу», — согласилась, чувствуя себя так, словно прыгаю в бассейн с 10-метровой вышки. «А вот есть ли в бассейне вода, не выяснила, но уже прыгаю». «Почему вы меня боитесь?» — прямо спросил инопланетянин. И я споткнулась на ровном месте. Я собиралась сказать, что не боюсь. Волнуюсь, стесняюсь, немного нервничаю и очень почему-то радуюсь, когда его вижу. Но вовсе не боюсь. Теперь уже нет. Ну, не говорить же ему, что у меня сносит крышу, вовсе не от страха. «Не знаю», — в итоге сообщила я. «Не знаете», — задумчиво повторил Киару, открывая дверь, за которой начиналась неизвестная для меня территория корабля. «Мне иногда кажется, что если бы вы, люди, не придумывали сами себе страхи, условности и проблемы и не тратили на это столько сил, вы бы уже давно обогнали нас в техническом развитии». И не успела я отреагировать, как он добавил, и уничтожили бы друг друга. «А с кем вы воюете?» С намеком и немного даже агрессивно осведомилась я, решив не говорить прямым текстом, что кое-кто тоже не очень-то мирный, как выяснилось. За человечество почему-то стало очень обидно. Он ответил. «Честно. Но я ничего не поняла. Какое-то неразборчивое слово. Даже не слово. Просто набор звуков. Что-то кажется в принципе непроизносимое человеческим горлом. И, соответственно, невоспринимаемое слухом». «Что?» — растерянно переспросила я. «Так они себя называют», — пояснил Синеглазый, уверенно, что забавляясь. «А из-за чего? Давно? А как они выглядят? Кто побеждает?» Киару молча покачал головой и как-то неохотно произнес. «В ваших же интересах, Мария, этого не знать». «Почему?» «Не знаю, существует ли тот человек, который смог бы удержаться и не спросить при такой постановке вопроса». «Чем меньше вы узнаете, тем меньше вам придется забыть». Уже с совсем явной неохотой, но все-таки ответил Киару. «В смысле?» — спросила, резко останавливаясь. «Реакция у инопланетян вообще, и у этого в частности, надо сказать, отменная». Он тоже остановился практически в то же мгновение. «Неужели Никита был прав? И нас так просто никто не отпустит?» «Мария», — вздохнул Синеглазый, — «я обещал, что мы вернем вас и ваших соотечественников обратно. И мы вернем. Но кое-что вам придется забыть. В первую очередь ради вашей собственной безопасности. И ради нашей, конечно, тоже». Я потрясенно молчала. «Вот почему все время у меня так? Стоит начать кому-то верить и даже доверять, как тут же происходит какая-нибудь гадость. Что с Никитой отказался от меня? Что с Киару? Вообще замыслил что-то странное, если не сказать честно, страшное. Кое-что забыть. Это, например, пару последних лет жизни? А может, вообще остановиться на уровне пятилетних, чтобы уж точно, с гарантией? А то мало ли у кого возникнут сомнения, что мы что-то помним». Опомнившись, вырвала у Киару руку и враждебно на него уставилась. Парадокс. Но я чувствовала себя преданной и обманутой. Хотелось развернуться, уйти и никогда больше не видеть этого лживого инопланетянина с его слишком синими глазами. Но как это сделать на корабле? «Мария!» — поморщился двуличный синеглазый тип. «Это совершенно безопасно и затронет только самый минимум. Поверьте, мы бы не стали к этому прибегать, если бы был более гуманный способ обеспечить нашу и вашу безопасность. Разумеется, вы сможете остаться у нас. Тогда эта процедура не потребуется». ну да, совершенно безопасно. И именно поэтому лучше знать как можно меньше». «А то, что вы мне собирались показать корабль, это я тоже забуду». Вопрос прозвучал излишне резко, но во мне говорила обида, и заткнуть ее не получалось. «Я не покажу вам ничего секретного. Даю слово». Спокойно и как-то даже чуть снисходительно печально улыбнулся он. Кажется, мой тон его ничуть не задел, и это было хорошо. Но я почему-то ощутила огромное желание на него накричать. Или встать на ногу со всей силы. Или еще что. Вывести как-нибудь из равновесия, чтобы мы были на равных. Я в неадеквате, и он тоже. Детский сад, да. Надо как-то взять себя в руки. «А почему тогда остальным не показываете?» — уже почти мирно спросила я, сделав пару глубоких вдохов. «Это не входит в обязательную программу. А ваше общество мне приятно», — невозмутимо сообщил Киару, выделив интонацией «ваше» и заставив меня смутиться и, кажется, даже покраснеть. «А еще разозлиться снова». «Приятно. В качестве кого? Забавной зверушки, которую потом можно будет вернуть обратно в питомник, стерев лишние воспоминания, чтобы не нагадило ненароком?»